All of this in 3 short days. И все это за 3 коротких дня. So I gave Anantashanti my Bhagavad Gita. Я передал Анантошанти свою Бхагавад Гиту. And he asked me to supply him with 1 foreign wife. И он попросил меня, чтобы я нашел ему жену иностранку. Because he thought that this would enhance his ability to preach. И мы решили, что это поможет ему проповедовать. And arrangements were made with the Indian boy, Madhukar. Мы договорились с индийцем Мадукаром. To bring books and communicate through the diplomatic pouch of the Indian embassy. Что он будет привозить по дипломатической почте книги и передавать их Анантошанти. So this thus began what is now so apparently one of the great Krishna conscious success stories in history, the Russian Yatra. Так началось то, что в конце концов вылилось в одной из самых успешных историй в движении сознания Кришны. С этого начинался успех развития русской ятры. So if there is any hero here or someone to praise, it is Anantashanti Das. Поэтому если есть кто-то, кому мы должны сейчас прославлять в этот день, то это Анантошанти Дас. He grasped the torch of Krishna consciousness and carried it forth. Он полностью схватил суть сознания Кришны и стал передавать его другим. Like Lenin and other great revolutionaries, Anantashanti fired the minds of the intelligentsia of Russia. Как Ленин и другие великие революционеры, Анантошанти поджег, устроил пожар в умах интеллигентных людей в России. And he has inspired a great empire. И он положил начало великой империи. Not the static, dry material empire. Не простой, застывшей материальной империи. Which is based on fear and bloodshed and is doomed to fail. Которая держится на страхе, на кровопролитии и обречена на гибель. Но империи духовных общин, которые исполнены любовью и счастьем, и которые по природе своей вечны и не ограничены временем и обстоятельствами. Anantashanti and the early devotees suffered so much for Krishna. Anantashanti и первые преданные очень много пострадали за Кришну. That we Westerners find it hard to imagine. Что нам, людям Запада, очень трудно представить все это. Anantashanti was in prison for 6 years. Anantashanti находился в тюрьме в течение 6 лет. And many other his devotee friends for 4 years or 2 years. А многие другие преданные его друзья пережили 2 или 4 года в тюрьмах. And to appreciate this level of suffering even more, if they had become witnesses against other devotees, they could have gone free. И чтобы еще больше оценить страдания, которые они перенесли, можно учитывать тот факт, что если бы они доносили на других преданных, то их могли бы освободить. Некоторые сделали это, некоторые дали свои показания и их освободили. But most chose to protect their god brothers and god sisters and to suffer in the prisons and the hospitals. Но большинство избрало предпочло страдать в сумасшедших домах и в тюрьмах. These early devotees, Russian devotees, are the most powerful examples I can think of to exhibit the unlimited potency of Srila Prabhupada and the message he has delivered. Первые русские преданные, на мой взгляд, самые лучшие и самые яркие доказательства того, той силы и могущества учения Шрилы Прабхупады, которое он принес нам. Out of all these hundreds of devotees, Only one even met the spiritual master, and then only for 3 days. Из этих многих сотен русских преданных только один лично встречался со Шрилой Прабхупадой и разговаривал с ним в течение всего 3 дней. And yet these wonderful devotees not only understood and accepted Srila Prabhupada, but surrendered to him. И этот преданный не просто понял Шрилу Прабхупаду, не просто принял ему его, но и предался ему. Surrendered to him so faithfully and completely, practically without any outside influence or help, that they were willing to give their lives for him. Эти преданные настолько приняли Шрилу Прабхупаду и предались ему, практически не имея никакой посторонней помощи, что были готовы пожертвовать своими жизнями ради него. Or which is even worse, perhaps, to suffer for him years on end in these prisons. Или даже еще хуже, они готовы были страдать бесконечные долгие годы в тюрьме за все это. Personally, coming back to Moscow now after 25 years. Сейчас, когда я приехал через 25 лет в Москву снова. I can see that Srila Prabhupada's peace formula has worked. Я могу своими собственными глазами, я убедился своими глазами в том, что рецепт мира Шрилы Прабхупады, который он привез сюда, формула мира действует. There is peace in my country. There is peace in your country. В моей стране царит мир, и в вашей стране также мир. And now, seeing all of you wonderful and pure and sweet angels. И теперь, когда я вижу вас всех замечательных, чистых, вежливых ангелов. The glowing children of Srila Prabhupada. Излучающих сияние детей Шрилы Прабхупады. I'm overcome with transcendental emotions. Я не могу побороть в себе трансцендентные чувства. And unspeakable gratitude. И огромную благодарность. Шьяма Сундара Прабху ки. Шрила Прабхупада ки. Русская ятра ки. Gratitude that if nothing else in my ignorant and wasted life, I have witnessed. Если бы в моей напрасно прожитой и невежественной жизни не было бы ничего другого. The birth and the great blossoming of one of Prabhupada's greatest miracles, the Russian Yatra. Тем не менее, я могу сказать, что я видел это величайшее чудо Шрилы Прабхупады, которое создано его руками, русскую ятру. Шьяма Сундара Прабху ки! To speak about further development? No, okay. Хорошо. Теперь я буквально в нескольких словах расскажу о том, как развивалось дело дальше. К сожалению, для того, чтобы подробно рассказать всю эту историю, нужен большой труд, который еще до сих пор не проведен. Поэтому у нас есть только фрагментарные, отрывочные знания. Мы думали, что вместе с нами сегодня будет Шрила Гопал Кришна Махарадж, который был как бы следующим человеком, приехавшим в Россию и давший новый толчок движению сознания Кришны. Но так как его нет, мне придется сказать несколько слов о том, что он сделал. После того, как Шрила Прабхупада приехал в Россию в 1971 году, вскоре, через некоторое время, он постоянно воодушевлял различных своих преданных приезжать сюда и пытаться продолжать дело, начатое им. И в 1975 году Гопал Кришна Махарадж получивший это указание лично от Шрилы Прабхупады, стал искать пути, каким образом он мог приехать сюда. В то время было уже ясно, что индийцам гораздо легче проникнуть в страну, попасть в страну, чем людям другой национальности. Поэтому все решили, что будет очень хорошо, если он будет заниматься этим. Одновременно с этим другой человек, другой преданный, которого вы все знаете, Шрила Харикеша Махарадж, стал GBC для России, и он также начал проповедь в России. Вместе с ним мы, безусловно, должны вспомнить сегодня человека, который сделал бесконечно много в эти первые годы проповеди в России, а именно Киртираджа Прабу. Американца, но поляка по национальности, которому Шрила Прабхупада лично дал указание проповедовать в Восточной Европе и в России. Итак, все втроем они стали пытаться так или иначе приезжать сюда. Я не знаю, знаете ли вы, но в нашу страну приезжали многие первые преданные проездом. Они все встречались с Ананта Шанти Прабу. Так, например, в эту страну приезжал Гуру Гауранга, в эту страну приезжал Хамсадута, Притху Прабу проезжал через эту страну. Все они тайком провозили в своем багаже книги. Они давали эти книги Ананта Шанти, и Ананта Шанти распространял эти книги среди первых преданных и первых последователей. Я помню, мне рассказывали, как он проповедовал людям во время первой выставки книжной в Москве. Он подходил к людям и говорил: «А вы уже повторяете мантру Харе Кришна?» Так, как будто бы все уже... И при этом подразумевалось, что все нормальные люди мантру Харе Кришна уже повторяют. Человек сразу спрашивал: а что такое мантра Харе Кришна? Он говорит: как, вы еще не повторяете мантру Харе Кришна? Вот. И после этого он начинал рассказывать, и многие люди начинали повторять мантру Харе Кришна. На самом деле мы можем видеть, что история развития сознания Кришны в России является самым лучшим доказательством могущества мантры, потому что сознание Кришны в России в первые годы распространялось практически без ничего. У преданных первых не было книг, у них не было возможности близко общаться с другими продвинутыми преданными, но у них была одна эта вещь – мантра Харе Кришна. И мантра Харе Кришна распространяла сама себя. Она шла, передавалась от человека к человеку, и люди заражались этим. Люди начинали повторять мантру, сами не понимая, зачем они делают это, почему они этого делают. Они не знали подробно философии, философского обоснования этого, но тем не менее они делали это. И это является самым лучшим и самым могущественным доказательством потенции мантры Харе Кришна. Но так или иначе, возвращаясь к нашей истории, я могу сказать, что побуждаемый Шрилой Прабхупадой Гопал Кришна Махарадж вступил в переписку с различными издательствами здесь. В то время он работал в BBT, и в конце концов он добился того, что Бхактивиданта Book Trust, издательство Международного общества сознания Кришны, было официально приглашено на первую книжную выставку в Москве. Тогда устроители этой выставки еще не знали, что они делают. Когда эта выставка была, эта выставка состоялась в июле 77-го года. И в конце этой выставки Бхактивиданта Book Trust получил диплом участника первой московской международной книжной выставки. Бхактивиданта Book Trust. Это оригинальный диплом, который предоставил мне Гопал Кришна Махарадж. Этот диплом висел у него долгое время на стене в Бомбее. И сейчас он приехал сюда, чтобы вы все могли увидеть этот первый документ. Это первое официальное признание сознания Кришны в России. Во время своего приезда в Россию Гопал Кришна Махарадж, движимый неудержимым энтузиазмом, которым заразил его Шрила Прабхупада проповедовать здесь, встретился с огромным количеством людей. И после того, как он вернулся из этой своей первой поездки, он написал Шриле Прабхупаде отчет. Этот отчет состоял из 5 страниц, напечатанных на машинке, убористо достаточно, и списка людей, с которыми встретился Гопал Кришна Махарадж за все это время, этот список уместился на 8 страницах. Гопал Кришна Махарадж встречался с индологами, с учеными, с людьми, которые приходили на выставку. А тем временем преданные, которые приехали вместе с ним на выставку, они раздавали книги, выставленные на этой выставке. Итак, многие первые преданные в 1977 году в России получили эти первые книги бесплатно с этой выставки. Кроме того, тогда же Гопал Кришна Махарадж подарил полный комплект книг Шрилы Прабхупады в библиотеку имени Ленина и в библиотеку иностранной литературы. Таким образом, он стал первым распространителем комплектов книг Шрилы Прабхупады в России. Я прочту несколько строчек из его отчета, который он послал Шриле Прабхупаде, чтобы показать дух, с которым он приехал сюда, в Россию. Он вначале описывает различные научные институты, которые он посетил. И в частности, он рассказывает, что он побывал в Ленинградском отделении Института востоковедения, где в этом институте страшно заинтересовались учением бхакти-йоги, учением Шрилы Прабхупады и заказали 18-томное издание Шримад-Бхагаватам Гиты и Иш-Упанишад. При этом он встретился с двумя знаменитыми индологами – Тёмкиным и Эрманом. Их имена, я думаю, многим из вас знакомы по книгам, которые они выпустили. И, может быть, многие из вас читали книгу о Кришне, выпущенную доктором Эрманом и Тёмкиным. Перевод 10-й песни Шримад Бхагаватам. Но немногие... Эта книга вышла в то время в России, но немногие из вас знают историю появления этой книги. Так вот, эта книга появилась благодаря тому, что Гопал Кришна Махарадж разговаривал с доктором Эрманом и убедил его написать эту книгу, изложить 10-ю песнь Шримад Бхагаватам и сказания о Кришне. И Гопал Кришна Махарадж рассказывает, что он в течение 2 часов проповедовал Эрману, и в конце концов Эрман необычайно воодушевился и сказал, что он обязательно напишет книгу о Кришне, и попросил, чтобы Гопал Кришна Махарадж прислал ему книгу о Кришне Шрилы Прабхупаде. Таким образом, он написал свою книгу о Кришне, прочитав книгу Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада ки! Еще один интересный эпизод произошел после этого. В Ленинградской публичной библиотеке Гопал Кришна Махарадж встретился с молодым аспирантом индологии, который занимался тем, что переводил с бенгальского на русский Чайтанью Чаритамриту. Гопал Кришна Махарадж начал разговаривать с этим юношей, в течение долгого времени он проговорил с ним, и он стал объяснять ему, что ты, может быть, знаешь немножко бенгальского, ты, наверное, знаешь русский, но ты наверняка не знаешь философии. А чтобы перевести как следует книгу о жизни Господа Чайтани, ты прежде всего должен понимать, кто такой Господь Чайтани. Ты не сможешь этого сделать до тех пор, пока ты не знаешь этого. Поэтому он договорился, что юноша не будет переводить Чайтанью Чаритамриту сам, а сначала получит книгу «Учение Господа Чайтани» и «Мадья Лилу» от Гопал Кришны Махараджа. В то время он как раз уже дошел до 18 главы «Мадья Лилы». Так что Гопал Кришна Махарадж сказал, подожди немного, я пришлю тебе настоящий перевод, и прежде чем переводить свою книгу, ты воспользуйся истинным переводом человека, который знает, кто такой Господь Чайтанья. Так с самого начала дух, с которым приезжали сюда первые ученики Шрилы Прабхупады, зараженные им, был дух распространения книг. Они приезжали сюда для того, чтобы дать людям России сознание Кришны через книги Шрилы Прабхупады. Гопал Кришна Махарадж в своем отчете потом долго говорит о том, что вряд ли они разрешат экспортировать книги, потому что я был в магазинах, там нету иностранных книг, все книги только на русском языке, но мы должны так или иначе договориться с людьми, которые есть там, с переводчиками, чтобы они начали переводить ваши книги. Наверняка Шрила Прабхупада, они изменят что-нибудь, потому что слово «Бог» находится в этой стране под запретом, а вы говорите о Боге на каждой странице. Но так или иначе мы должны что-то сделать. Он договорился с некоторыми индологами, и в частности профессор Бонгард Левин обещал ему, что он опубликует отрывки из перевода Гиты Шрилы Прабхупады на русском языке. Как мы знаем, все это не произошло, Но я говорю обо всем этом, чтобы дать вам понять, каким духом были охвачены первые ученики Шрилы Прабхупады, приезжавшие сюда. Киртирадж Прабху рассказывал мне, что когда он жил в Швеции, и когда в течение долгих 10 лет его не пускали в Россию, и он пытался способствовать проповеди в России, находясь за пределами России, то он пользовался любой возможностью, чтобы отправить книги в Россию. Он говорил, что они находили места, где на ночь в Швеции останавливались грузовики, которые ехали в Россию. И они тайком подбрасывали туда русские книги, книги на русском языке, впервые вышедшие в Швецию. Они приходили на паромы, которые ехали в Россию, и забывали на этих паромах книги на русском языке. Люди, которые пролетали в Индию из Европы и Америки, они часто останавливались в Ташкенте или в Москве. И когда они останавливались в Ташкенте или в Москве, то на столиках в аэропорту они тоже забывали книги о сознании Кришны, которые потом находили так или иначе своих благодарных читателей. Вот. Но это московская первая выставка в России была следующим огромным шагом в развитии сознания Кришны. И потом, сейчас мы должны, безусловно, поговорить о человеке, который сделал бесконечно много для того, чтобы сознание Кришны утвердилось и выросло здесь. К сожалению, его нет среди нас сейчас, хотя он должен был бы быть здесь сейчас на сцене и говорить сам о том, как он впервые приехал в Россию. Однако мы можем послушать, как он рассказывал об одном из своих приездов в Россию сюда. Я имею в виду Шрилу Харикеша Махараджа. Сейчас мы послушаем отрывок из его лекции, где он рассказывает один из эпизодов своей проповеди здесь, в России. Пожалуйста, включите фонограмму. В 80-м году? В сентябре 80-го года? Ты помнишь дату? Мы были в Москве. И мы встретились с несколькими преданными, которые были тогда в Москве. И мы устроили программу в квартире одного преданных. Но советские преданные в то время, они совершенно не знали о том, каково общественное устройство их страны. Они совершенно не знали, что в том, что они делают, было что-то не так. Они все думали, что устраивать проповедническую программу у чего-то дома, в этом нет ничего плохого. Затем выйти на улицу и начинать отбивать поклоны по улице. Они думали, что в этом нет ничего дурного. Поэтому я говорил, не делайте этого, не делайте этого на людях. Они говорили, почему нет? Я говорил, потому что вы попадете в неприятности. Они говорят, нет, ничего страшного, у нас ничего не будет. Я думал, о, неужели они никогда не видели никаких фильмов про Советский Союз? Неужели они не знают, что происходит в Советском Союзе? Но на самом деле они не знали. Они совершенно не представляли. Это было поразительно. Они не знали. Их система была организована таким образом, что люди внутри этой системы совершенно не знали, что их определенным образом угнетают и преследуют, что там нет свободы религии. Они не знали об этом. И поэтому они кланялись повсюду, делали все, как обычные люди, нормальные люди. Поэтому мы сделали все возможное от нас зависящее, чтобы побыстрее сесть в машину. Но милиция видела все это. И когда мы вернулись в свою гостиницу, я спал, и вдруг мы слышали особый звук, который издавал телефон. И я сказал Киртираджу, они подсоединились к нашему телефону, и это был факт. Они слушали все то, что мы говорили, они смотрели, следили за нами. И тогда мы сказали, они знают все, что происходит, похоже, что мы должны отменить наше. Люди смотрели на нас очень странно, и мы делали невинный вид. Мы пытались выглядеть очень спокойными, как бы это нас ни касалось. И затем, на следующий день, мы вынуждены были ехать в Ригу. Я сказал, давай не поедем в Ригу. Но Киртираш сказал, не поедем в Ригу. Я подумал, нет, так или иначе, Кришна хочет, чтобы мы поехали в Ригу. Я чувствую это. Он сказал, нет, не поедем в Ригу. Я сказал, нет, поедем в Ригу. И тогда на следующий день мы отправились в Ригу. И когда мы приземлились в аэропорте, нас встретила группа преданных. Нас встретили люди из интуриста. Они совсем не выглядели, как люди из интуриста. Они все выглядели очень подозрительно. И затем мы увидели всех этих юношей и девушек, которые были одеты как хиппи. И они бежали, и они кричали, «Эй, привет, привет!» И я думал, «О, не может быть!» И тогда все эти люди сказали, «Кто это такие?» Я сказал, «Я не знаю, кто это такие, я никогда не видел их. Они знают вас, они машут тебя руками. Я не знаю, кто это такие. Я никогда не видел их». Они не могли понимать, что они делают неправильно. В конце концов, мы преданы Харе Кришна. Они интересуются Харе Кришна. Они просто хотят слушать, видеть нас, они счастливы видеть нас. И я подумал, ну вот, теперь настоящие неприятности начинаются. Затем мы отправились в гостиницу, и на следующее утро, потому что преданные, которые были там, они хотели привести нас в другое место, чтобы мы устроили там программу, и я думал, это все начинается очень плохо. Когда мы спустились по лестнице в гостинице, когда мы проходили через фойе, там стояло 5 или 6 человек очень подозрительного вида, которые стояли в ряд. И я подумал, это КГБ. Я попытался не обращать на них внимания, и когда я проходил мимо одного из них, он сказал, «Джай Вишнупад». Затем я сказал, «О, Боже мой!» Затем я вышел на улицу, и что там было? Что я увидел? Там был Рам Бхакта. У него была машина с белой простыней поверх сиденья. И он хотел, чтобы я сел в эту машину с белой простыней и отправился на программу. И все эти люди, которые были в фойе, они вышли на крыльцо и стали смотреть, что мы делаем. И я начал показывать им, чтобы они уезжали отсюда. А он сказал, заходи, садись в машину. Он говорил на немецком. Он говорил по-немецки мне. Садись в машину. Я сказал, зачем ты постелил белую простыню на свою машину? Отправляйся отсюда, уезжай. Я отказался садиться в его машину, и мы стали идти по тротуару. И что он делал? И он стал ехать со скоростью 2 км в час, следуя за нами по улице. С машины с белой простыней. И все преданные гурьбой стали идти за нами. Была странная машина с белой простыней и огромная вереница преданных, которые шли за нами. Затем мы зашли в один двор, и программа должна проходить в 4-м или 5-м этаже. И первое, что я услышал, это громогласный киртан, который слышался по всему двору. Я закричал, по крайней мере, закройте окно. И затем я вышел, и у них был... Я зашел туда, и там был страшный киртан, и они захотели устроить гуру-пуджу. И они принесли ведро, и они хотели вымыть мне стопы. Я сказал, что вы делаете тут? И преданный, который... Ананта Шанти, он был моим переводчиком, он сказал... Что дурного? Почему ты так недоволен? Неужели ты не понимаешь? Ты ничего не понимаешь. Он сказал, мы не преступники, мы не делаем ничего дурного. Я сказал, но милиция, милиции все равно, сказал он. Какое дело милиции до нас? У меня не было никакого другого выбора. Я, по крайней мере, я должен был покориться, и затем мы устроили всю программу. Странного вида люди сидели в задних рядах и фотографировали нас при этом. Позже все эти фотографии были опубликованы в газетах и в журналах, как гуру моют ноги. Это была гигантская пропаганда. Это было в Риге во время этой программы. По замыслу с этой программы мы должны были отправиться на огромную программу в школе. И то же самое повторилось. Мы спустились по лестнице, много машин, все поехали на эту программу в школу. И я подумал, все, это конец. И затем мы отправились в школу на программу. И опять все эти подозрительного вида преданные, которые сидят в задних рядах, которые постоянно выглядывали в окно. Они все время выглядывали в окно. Я сказал, КГБ. У нас не было ни бриданги, ни кротал, ничего, поэтому у меня были только коробки из-под пленки. И это был самый экстатический киртан, который был когда-либо в истории человечества. Там было 150 человек, все преданные, все-все преданные со всего Советского Союза. И мы пели на коробках из-под пленки, и все были в полном блаженстве, в полном экстазе, кроме нескольких людей, которые сидели на заднем ряду и все время выглядывали в окно. И затем я начал говорить о сознании Кришны. И затем одна женщина из этих подозрительно выглядящих, она стала махать рукой. И я сказал, они едут, они идут. И вдруг двери раскрылись, широко распахнулись, и около 12 КГБшников пошли в комнату. И они стали собирать всех, стали передвигать людей. Был там кто-то? Кто-то был там в то время? Ты был там, Бхарадвадж? В этой комнате. Я помню, что они забирали магнитофоны и бросали их в угол. Киртирадж говорит, что нет. Они делали это? Они делали это? Скажи Киртираджу, что он был неправ, что он ошибался. В течение последних 10 лет я спорю с ним об этом. Они схватили его. У него было вьясасана для меня. И затем они заставили Киртираджа сесть на вьясасану вместе со мной. И я сказал Киртираджу, о, это будет замечательно, когда ты вернешься в Лос-Анджелес, ты всем расскажешь, как ты сидел на вьясасане. Затем они забрали преданных, они стали мучить всех людей. Затем они посадили нас под домашний арест в гостиницу. Мы знали, что за нами следят в отеле. И у нас было куча рублей и разные адреса, которых у нас не должно быть, и рубли были также нелегальны. Поэтому я отправился в туалет и стал спускать в унитаз эти рубли и адреса. Я стал спускать и делать вид, что меня тошнит и рвет. Я смывал один за другим все эти адреса, эти рубли. 20 тысяч рублей мы спустили в туалет, и в то время это были огромные деньги. Все эти адреса. Мы не смогли отправиться никуда, мы не могли ничего делать. Преданные, это было невероятно, они никак не могли понять, что было что-то не то. Они стояли на другой стороне улицы и махали нам руками. Я выглядывал в окно и думал, а что они делают? Неужели они не понимают, что происходит? Мы никогда не видели всего этого по телевизору, поэтому вы не знали. Эта система, которая была в Советском Союзе, это была самая поразительная вещь, которую я видел. В конце концов, они посадили нас в поезд в Москву. Мне кажется, что все это дошло до самого верха. Я думаю, что сам Брежнев решил выдворить нас, потому что другие хотели посадить нас в тюрьму. Нас забрали на вокзале в огромную машину КГБ, и нас повезли на военный аэропорт, в аэропорт, и затем нас привезли прямо к самолету. И они все время спорили друг с другом. Милиция все время спорила друг с другом. Я все время смотрел это. Они не хотели пускать меня, они хотели посадить меня в тюрьму. Я уверен совершенно. В конце концов, я сел в самолет компании SAS. И когда мы взлетели, вдруг истребитель МиГ взлетел вместе с нами. И он летел, он стоял прямо рядом с крылом. Это никогда не происходит. Вы никогда не видите истребителя, который летит рядом с гражданским самолетом. Все время, вплоть до границы, с той же самой скоростью, на той же самой высоте. И я начал грызть свои ногти. Я выглядывал в это окно, и никто не мог понять моего беспокойства, которое я испытывал. Мое сердце билось как бешеное. В конце концов, мы вылетели за границу Советского Союза. Я думаю, в конце концов, Брежневу удалось убедить всех, что они не должны сажать нас в тюрьму, потому что он был нашим другом. Мы знаем, потому что один из его мистических докторов был нашим другом. В конце концов, мы вылетели из Советского Союза, я подумал, ну все, пронесло. Но затем они не пускали меня в течение 10 лет. Это был такой замечательный испытание. Я не знаю, слышали ли преданные до этого. Вы слышали эту историю? Я рассказал ее в Австралии. И у вас была кассета с лекцией. Таким образом, ты солгал мне, когда я спрашивал, слышал ли ты об этом или нет. Но так или иначе, другие не слышали об этом. Это были старые добрые дни. Уже 5:30. Харе Кришна. Шрила Харе Кеша Махарадж ки. Сейчас только что мы слышали эту замечательную историю про... Я не знаю, все слышали или нет. У нас на сцене тут было хорошо слышно. Но так или иначе, история была о историческом рижском киртане в 1980 году, после которого Шрила Харе Кеша Махараджа Киртираджа Прабу выдворили из страны и не пускали в страну в течение 10 лет. И среди нас здесь, в этом зале, присутствует, по крайней мере, один человек, который был на этом киртане. Это Бхарадвадж Прабу. Харе Кришна. Может быть, еще кто-то был? Нет никого больше? Теперь я хочу предоставить слово необычному преданному. Необычный преданный. Пожалуй, она в первые годы и до сих пор оставила самый яркий след на небосклоне сознания Кришны. Это одна из звезд сознания Кришны. На самом деле, именно ее усилием мы обязаны тем, что первый перевод Бхагавад-гиты появился в 1984 году, если я не ошибаюсь. Рискуя буквально всем, рискуя своей жизнью, она собрала различных преданных с разных концов страны. Она раздала Бхагавад-гиту по частям, по главам, организовала перевод этой Бхагавад-гиты, собрала всю Бхагавад-гиту и потом совершенно мистическим образом переправила эту Бхагавад-гиту, перевод русской Бхагавад-гиты на Запад. И это всего лишь один из эпизодов ее поистине героической биографии. Это никто иная, как Премавати Деви Даси. На самом деле, о ней можно говорить долго, часами, но лучше, если она будет говорить об этом. Она лучше расскажет, поэтому мы попросим ее рассказать несколько эпизодов из первых дней развития движения сознания Кришны в России. Итак, еще раз, Премавати Деви Даси. Мне очень просто как-то неловко, что вот я должна сидеть в присутствии всех святых личностей, которые присутствуют сейчас на нашей земле. Это наши прославленные махараджи. И очень жалко, что нет Шри Вишнупады здесь, но вот очень хорошо, что Вадинатх, я просто должна отдать ему должное. Это было потрясающе, что вот все это время мы сейчас смотрели на слайды со Шри Вишнупадом. И вы знаете, вот честно признаться, вчера Вадина сказал, что ну что-нибудь, ты расскажи что-нибудь. Я говорю, ну ты знаешь, я могу вообще очень много рассказывать, а в общем я не знаю, ну как вот это очень много вот взять и выложить в каком-то маленьком выступлении. И поэтому Я говорю, я до сих пор, я не знаю, я и сейчас не знаю, что рассказывать. Но я могу только сказать, что вот я слушала, что здесь говорилось, и все это все настолько близко мне. И единственное, что, может быть, я сделаю, это немножечко добавлю к тому, что я слышала. Хотя, конечно, наверное, я чувствую, что уже нужно просто писать книгу. Я чувствую это, и многие преданные об этом мне говорят каждый день. Я знаю, что время пришло. И вот сейчас я просто попробую добавить сегодня вот к тем моментам, которые были здесь изложены, вот просто немножечко, чуть-чуть, что было, досказать. Вот как раз рассказывалось о том, как Гопал Кришна Госвами приехал в Москву. И удивительно, я, соответственно, ничего об этом не знала. То, что вот сейчас, то, что вы сейчас узнавали, я тоже узнавала впервые. Хотя, вот видите, как и истина, она вся разбросана, она вся, так сказать, по кусочкам. И сейчас мы все это собираем вместе. Я тоже познакомилась с Гопал Кришна Госвами на этой выставке. Но я понятия не имела о том, какой титанический труд он проделал, насколько вообще велика вообще его роль в сознании Кришны, поэтому большой ему поклон за это. И когда я с ним разговаривала, он мне тоже этого ничего не сказал. Я просто могу рассказать, как это было. У меня была одна приятельница, тоже поэтесса, и мы имели свободный вход. Мы пришли на эту выставку как VIP, и мы ходили, было очень свободно. И очень интересно, было столько стендов, ну просто невероятное количество, тут был огромный павильон, и ну, там было, может быть, ну, более 600 стендов. То есть почти каждая страна представила несколько стендов. Ну, вы представляете, я тогда была корми, естественно, я пришла посмотреть на книжную вообще ярмарку, пришла на первую книжную ярмарку в Москве, ну, и будучи поэтессой, наверное, должна была вообще интересоваться какой-то литературой. И очень странно, я ходила между этих рядов, между этих книг, и почему-то я пришла к этому стенду, где стоял Гопал Кришна Госвами, и стоял один саньяси, это был саньяси француз, я сейчас забыла, к сожалению, его имя, может быть, кто-нибудь помнит, как его зовут. Это был саньяси из Франции, как потом я узнала. И вот я увидела на этом стенде Бхагавад-гита. Я увидела эту книгу, это первая книга, она вот сейчас у меня, к счастью, есть. Это вот уникальный экземпляр, ну, конечно, все наши уважаемые махараджи ее имеют. А в Москве, мне кажется, их вот две или три, наверное, в смысле, в России во всей. И вот я увидела эту книгу, и я подумала, боже мой, ведь я столько лет хотела получить Бхагавад-гиту. Ну, так получилось, что я востоковед, поэтому, в общем-то, мне как-то известно было, что такое Бхагавад-гита. И я просто, правда, очень хотела ее иметь, и я даже читала ее, конечно, я читала ее в переводе Анни Безент в библиотеке Ленина. Эти экземпляры тоненькие хранились, и я с ними была знакома. Но мне очень хотелось именно вот иметь Бхагавад-гиту.